Глава 7. Тирль возвращался на турнирное поле, стараясь держаться прямо, хотя каждое движение причиняло ему невыносимую боль. «Что за женщина?» — думал он. «Только что мужчина рисковал жизнью, защищая ее, а она даже не заметила этого, не соизволила даже поблагодарить». Он зашел в шатер только для того, чтобы оставить перчатки, и сразу же вернулся на поле. Северн одевался, готовясь к поединку. Он был явно в дурном настроении. За обедом произошло нечто, разозлившее его. Он накричал на Зарит за опоздание, а его первый противник получил такой удар копьем, что, перекувырнувшись, отправился прямиком в грязь. Но настроение Северна ничуть не улучшилось, несмотря на восторженные крики толпы. Тирль стоял в стороне и наблюдал, как Зарит носится туда-сюда, принося копья и стараясь всячески ублажить брата. Один раз Тирль попытался заговорить с ней, но его попытка была встречена издевкой. «Думаешь произвести на меня впечатление, Говард?» — фыркнула она. «Думаешь, теперь я выйду за тебя замуж и соединю наши семьи? Ты все тешишь себя надеждой сохранить для Говарда земли, принадлежащие моей семье». Тирль слушал это, чувствуя, как весь правый бок невыносимо болит. Он спасал ее саму, это худенькое создание, а она толкует ему о землях и поместьях. Тирль, открыв от изумления рот, смотрел вслед за Рит. Она не убежала помогать Северну, который уже садился на коня, готовясь к поединку с Кольбраном. Он видел, как Зарит мило улыбалась Кольбрану, помогая своему брату. «Я чуть не погиб за нее, а не получил даже благодарности, в то время как Кольбран получает ее улыбки и внимание, не шевельнув для этого даже пальцем», — пробормотал про себя Тирль. Он наблюдал, как Северн и Кольбран поскакали навстречу друг другу. Оба они были превосходными бойцами, и Тирль видел, что если кому-нибудь из них не улыбнется удача, поединок рискует окончиться в ничью. К тому времени, как соперники поскакали друг к другу в четвертый раз, Тирлю осточертело видеть, как Зарит, затаив дыхание, смотрит на Кольбрана, опасаясь, что он может быть ранен. Ее не волновало, как прошлись конские копыта по моей спине. А теперь ее волнует больше всего на свете, как легкое деревянное копье ударит в его покрытое доспехами тело, — буркнул Тирль. Когда Северн и Кольбран в четвертый раз сломали копья друг от друга, Тирль, жестом отпустив Зарит, сам понес Северну копье и воду. «Он слишком низко опускает копье», — говорил Тирль Северну, пока тот пил, — «и слишком сильно отводит его влево. Если ты сможешь, нырнув слева, ударить повыше, я думаю, выигрыш тебе обеспечен». Северн тяжело посмотрел на Тирля. «Моя сестра слишком много глядит на Кольбрана. А ты, как я посмотрю, хочешь увидеть его на земле, так?» «Предпочел бы увидеть его в земле», — чистосердечно признался Тирль. Усмехнувшись, Северн опустил забрало. «Постараюсь», — коротко пообещал он, принимая протянутое ему Тирлем копье. В этот раз копье Северна было сломано, а копье Кольбрана — нет. Северн получил преимущество. Тирль не упустил возможности позлорадствовать. «Кажется, твой непобедимый рыцарь вполне может проиграть», — ехидно заметил он Зарит. «Моему брату», — парировала она, — «только Перегрин способен победить его, и никто иной, ни один мужчина в Англии». «Я», — начал Тирль, но смолк. «Что ты?» — взглянула на него Зарит. «Уж не собираешься ли ты сказать, что способен победить его?» Она улыбнулась. «Говарды способны лишь прятаться и похищать беззащитных женщин. Они не умеют сражаться в открытую». Зарит повернулась и побежала к Северну, который возвращался к шатрам Перегрин. Это было слишком для Тирля. У его ног всегда было женщин больше, чем нужно. И никогда завоевать сердце женщины не представлялось ему проблемой, но эта девчонка заставила его усомниться в своих силах. Тирль остановил проходящего мимо мальчишку и, дав ему медную монету, попросил передать его слова леди Энн, сидящей на трибуне. Через несколько минут он увидел, как Энн, выслушав мальчишку, что-то сказала отцу и покинула трибуну. Тирль следовал за ней, держась на некотором расстоянии. Энн вошла в дом, поднялась по лестнице. На втором этаже он увидел, как она вбежала в какую-то комнату и последовал за ней. Войдя, Тирль плотно закрыл за собой дверь. «Тебе грозит опасность?» — спросил Энн. «Опасность убить женщину», — признался Тирль. «А мне мужчину», — заявила Энн. «Кольбрана? О, нет, твоего врага Перегрина». «Северна?» — поинтересовался Тирль, расстегивая пояс и начиная снимать тунику. «Что ты делаешь?» «По мне проскакала лошадь, и я хочу, чтобы ты осмотрела раны. Так что же сделал Северн?» Энн помогала Тирлю раздеться. «Ты знаешь, что он собирается жениться на мне? Для него это решенный вопрос. Сегодня за обедом отец посадил его рядом со мной, и Перегрин заявил, что приехал сюда только для того, чтобы жениться на мне. Кажется, он считает это великой честью для меня, впрочем, как и мой отец. Отец покорен им, как этот тип сражается, нравится отцу». Тирль почувствовал жалость к Энн. Если ее столкновение с Перегрином было тем же, что для него встреча с Зарит, она заслуживает жалости. Когда Тирль стянул, наконец, рубашку, Энн задохнулась. «Ты весь в синяках и в крови, Тирль. Ты избит и очень сильно. Снимай все, я посмотрю, есть ли еще раны, и постараюсь помочь тебе». Она подошла к двери и приказала проходившему мимо слуге принести чистую ткань и горячую воду. Тирль улыбнулся, глядя на нее. «Вот так и должна вести себя женщина», — подумал он. «Женщины созданы для того, чтобы быть милыми и ласковыми. Они созданы для того, чтобы, положив руку на лоб мужчины, успокаивать его, когда ему больно. Нормальные женщины так и делают. Они знают все о перчатках и об атласе и не умеют точить мечи». Тирль разделся, оставшись в одном белье, и вытянулся вниз лицом на кровати. Энн, нежная, красивая, настоящая женщина, промыла ему раны и смазала их бальзамом. «Расскажи мне о ней», — тихо попросила она. Тирль хотел было сказать, что не может рассказывать об этом, что опасность слишком велика. Но он знал, что может доверять Энн. В конце концов, так было всегда. Если он скажет кому-нибудь, кто он на самом деле, и это дойдет до Северна, тот убьет его немедленно. Тирль не питал никаких иллюзий на этот счет. Тирль рассказал Энн все. Свой рассказ он начал с того момента, как трое наемников Оливера привели к нему Зарит. И Тирль понял, что младший Перегрин — девушка. Он рассказал ей, как Зарит пыталась убить его, как он, проникшись к ней странным чувством привязанности, счел своим долгом быть рядом. «Но она помешана на Кольбране», — с горечью признался Тирль. Я закрыл ее своим телом и спас от смерти, а она все еще даже не считает меня мужчиной. Ты можешь победить Кольбрана. И Северна. Ах, как бы я хотела видеть его поражение! Глаза Энн блестели. Сегодня после обеда он пытался меня поцеловать. Она улыбнулась и как следует получил коленкой. Тирль усмехнулся. «Кажется, у нас прямо противоположные цели. Твой отец не заставит тебя выйти за человека, не ставшего победителем турнира». Он улыбнулся. «А я с огромным удовольствием выбил бы Кольбрана из седла. Какое неизъяснимое наслаждение доставил бы мне его вид, если бы не выбранный тобой дурацкий маскарад. Ты победил бы их, ты бы швырнул наземь их обоих. Я видела, как ты сражаешься, и ты лучше их обоих вместе взятых». «Да», — грустно признался Тирль, садясь так, чтобы Энн было удобнее накладывать ему повязку. «Если бы только мне не нужно было скрываться под маской Смита». Он неожиданно остановился и посмотрел на нее. «Я могу сражаться?» «Да», — горячо откликнулась Энн. «У тебя нет причин оставаться в неизвестности. Объяви себя Говардом и прими участие в турнире в оставшиеся 2 дня. Перегрин не осмелится напасть на тебя под крышей моего отца». «Нет», — задумчиво проговорил Тирль. «Я не опущусь до уровня своего братца. Слишком многие видели меня вместе с перегринами, и люди ославят их дураками за то, что те не сумели распознать Говарда». «А они и есть дураки», — горячо возразила Энн. Тирль внимательно посмотрел на ее изящно очерченное лицо. Действительно ли она думает то, что говорит? «Северн вовсе не показался мне таким уж непривлекательным. О, он деревенщина, невоспитанная деревенщина, которая считает, что достаточно взять женщину силой. Ее не надо ни спрашивать, ни думать о ней. Достаточно грубой силы». «Но на него так приятно посмотреть», — заметил Тир. «И он прекрасно держится в седле. Я бы посмотрела, как он скатится на землю. Я бы послушала, как над ним смеются. Пусть бы посмотрел на себя и хоть раз в жизни понял, насколько он глуп. А я бы...» «Понятно». Тирль не смог скрыть, насколько все это забавляет его. «Если ты осмеливаешься смеяться надо мной, то...» «Я? Смеяться?» — невинно переспросил он. — «Разве после того, как я так жестоко пострадал, по милости перегринов, мне придет в голову смеяться над чужой злобой к ним?» Хорошенькое личико Энн смягчилось. «Тир слишком хорошо и долго знает меня», — подумала она. Когда этот ужасный человек, пахнущий потом и лошадьми, прижал ее в темном углу, она сперва ответила на его поцелуй. В нем было что-то на редкость основательное в этом мужчине. Он, казалось, принимал как должное то, что она не только согласна, но и безумно хочет стать его женой. Во время обеда он так легко разговаривал с ее отцом, словно они уже породнились, и отец отвечал ему тем же. Энн сидела между ними так, словно ее не существовало. Перегрин постоянно тянулся через нее к блюдам с едой, и ей приходилось уклоняться от его локтей. Он разговаривал так, словно ее здесь не было. Беседа шла об оружии и войне. Насколько Энн могла судить, этот человек был совершенно не способен на утонченные чувства. По крайней мере, хоть Кольбран, который тоже нравился отцу, имел прекрасные манеры и всегда отмечал, как наряд Энн прекрасно оттеняет ее глаза. От Перегрина же она не слышала комплиментов. Только однажды он посмотрел на нее долгим, оценивающим взглядом и больше, насколько она могла заметить, даже не глядел. в ее сторону. После обеда Северн вышел вместе с ее отцом. Энн хотела оставить их наедине, но отец приказал сопровождать их к конюшням. Он хотел показать Перегрину своих соколов. Энн и двум ее дамам пришлось последовать за мужчинами, не разговаривая и не будучи удостоенными беседы. Именно в конюшне этот неотесанный тип толкнул ее под навес и поцеловал. Может, от злости она и ответила сперва на его поцелуй. Но через секунду она пришла в себя. Энн изо всех сил ударила его коленом ниже пояса. Северн оттолкнул ее и ужасно разозлился. Энн не хотела дать ему понять, насколько сильно испугалась, поэтому осталась спокойно стоять на месте. Секунду он не находил слов. Затем, сказав «возвращайся к своему отцу», повернулся и ушел. Ей пришлось признать, что его реакция оказалась совсем не такой, как она ожидала. Но Энн было приятно, что она смогла вывести его из себя. Может, хоть это заставит его отказаться от бредовой идеи жениться на ней. «Я появлюсь в маске». Голос Тирля вывел ее из задумчивости. «В маске?» «Да, как черный рыцарь. Сможешь ты подобрать для меня доспехи и сделать так, чтобы их покрасили в черный цвет? Я брошу вызов лучшим рыцарям. Это будут Кальбран и Перегрин. Никто с ними не идет ни в какое сравнение». Тирль вспомнил, как Зарит смотрела на Кольбрана всякий раз, когда тот попадался ей на глаза, и почувствовал прилив сил. «Я постараюсь одержать над ними верх», — тихо пообещал он. «Для тебя я справлюсь с Северном, а сам заставлю Кольбрана пожалеть, что он родился на свет». Энн улыбнулась Тирлю. «Я подыщу для тебя оружие и доспехи. Приходи в полночь в сад, и я прослежу, чтобы ты получил все, что нужно. Мой отец позаботится об этом. Ему понравится, что победителем на его турнире станет таинственный рыцарь». Тирль встал. Раны болели гораздо меньше. «А что, если в качестве награды я получу тебя?» Энн, присев на краешек кровати, посмотрела на него. Он был в одном белье, и когда он двигался под кожей, играли мускулы. «Я не стану возражать», — тихо призналась она. Тирль повернулся, чтобы еще раз взглянуть на нее. Она была так красива. Ее черты были верхом совершенства, и к тому же он знал, что приданое, которое давали за ней, огромно. Было бы мудрым решением соединить маршалов и Говардов. Тирль понимал, что его брат будет в восторге от этого брака. Оливер сможет использовать приданое Энн, чтобы купить больше оружия и постараться окончательно уничтожить Перегринов. Глядя на совершенную красоту Энн, он представил себе личико Зарит. Она была хороша собой, но никоим образом не могла соперничать с Энн. И однако же в ней было то качество, которого не было и не будет у Энн — невинность. Тирль вспомнил выражение лица Зарит в ту секунду, когда она примеряла перчатки. Он хотел бы показать ей весь мир, все то новое и неизвестное ей многообразие вещей, красок, ощущений. «Возможно, — подумал он, — ее главное очарование заключается в неопытности и неискушенности. Тирль многое повидал и многое пережил за свои годы, поэтому свежесть Зарит так пленила его. Умиляло даже то, каким открытым, полным обожания взглядом дарила она Кольбрана. Энн, как и другие женщины, привыкшие к обществу красивых мужчин, никогда бы не стала столь открыто выражать свои чувства.